Глава 12. Когда мы отошли от места боя на полкилометра, ко мне подошел старший лейтенант Михайлов и спросил недовольно. «А зачем вы в подбитые танки еще гранаты стволом кидали? У меня люк от башни чуть бойца не убил. Да и сами рисковали. Бойца Бурнагаева ранило». Честно сказать, не хотелось вступать в полемику со Старлеем, но придется. К тому же рядом идут солдаты и слушают. Пусть постигают фронтовую мудрость. Скажи, кто сейчас наступает? Но немцы пока. Вот. Значит, подбитые танки остались у них в руках. А то, что у немцев очень хорошо развита ремонтная служба и через 3-4, ну, 5 дней эти танки, восстановленные, снова бы стреляли в наших бойцов. Плюс танкисты, которые раненые остались там. К твоему сведению, чтобы подготовить хорошего танкиста, а более того, командира экипажа, нужно сжечь много топлива, настрелять кучу снарядов и патронов. А это средства, отвлеченные от фронта. Сейчас война моторов, но техникой должны управлять специалисты. И чем больше мы выбьем сейчас этих специалистов, тем хуже будут новые. Потому что в условиях войны придется готовить по ускоренным программам, а это сильно скажется на качестве, что нам на руку. Понятно? Тот озадаченно пробормотал. Да, я как-то об этом и не задумывался. А надо об этом думать. Вот я, допустим, подсуетился и в бронетранспортере под сиденье гранату засунул. И когда они его попытаются отогнать, подорвутся. Вот еще минус один водитель. Думайте, как больше гитлеровцев уничтожить. Чем больше их положите сейчас, тем меньше их останется, чтобы защищать Берлин. Или вы думаете, что им это все так просто с рук сойдет? Я обещаю, что мы еще на Рейхстаге свои имена напишем. Бойцы, идущие рядом, молча слушали, и многие из них, как ни странно, заражались моей уверенностью. И то, что недавно мы надавали немцам по голове, было лучшим доказательством моей правоты. За таким вот разговором мы вышли из леса к линии обороны, которую в срочном порядке занимал и укреплял 747-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии. Подойдя к окопам, увидели идущего к нам быстрым шагом капитана в сопровождении политрука. Михайлов, построив бойцов, отдал честь и стал докладывать. «Товарищ капитан, задание выполнено. Продвижение противника остановлено. В результате столкновения с передовым немецким отрядом 78-й моторизованной дивизии уничтожено 4 танка, 2 бронетранспортера, 2 мотоцикла и более 70 солдат противника. Наши потери – 8 убитых и 12 раненых, из них 4 тяжело. Захвачено 3 пулемета, 2 автомата и боеприпасы», – докладывал старший лейтенант Михайлов. «Да, хорош Старлей. Сразу себе приписал и танки, и немцев. А не было бы меня, их бы там героически разогнали по лесу и возвращались бы поодиночке с мокрыми штанами. Даже обидно стало». «Молодец! Какой молодец!» И тут его взгляд упал на меня, скромно стоящего в сторонке и с интересом наблюдающего за этой сценой. Накидку я откинул, но лицо у меня было покрыто тактической краской, так что видок был у меня еще тот. «А это что за чучело?» Я не спешил кланяться. Все-таки лейтенант госбезопасности приравнивается к армейскому капитану. Я спокойно подошел к нему, смотря в глаза. «Лейтенант Зимин, Главное управление государственной безопасности. Мне бы с вашим особистом потолковать». Командир батальона немного опешил, но тут реабилитировался Михайлов, а то его совсем за чмошника уже стал считать. «Товарищ капитан, лейтенант Зимин очень помог. Это он заложил фугасы, на которых подорвались немецкие танки, и помог нашей разведке, которую немцы зажали». Тот смотрел на меня подозрительно. Оглядел бойцов, чему-то своему кивнул. Видимо, выбрав самое лучшее решение, сказал. «Ну, конечно, документов у вас нет». Я тут же устало высказался. «Капитан, давай без этих вот шпионских игр. Мы разведка и в рейды документы не берем. Если не хотите головной боли, так сопроводите в особый отдел дивизии или корпуса. А если получится, в Могилевское управление НКВД. Не можете, так давайте пройдемся к вашему особисту. Дайте мне двух сопровождающих, чтобы я не заблудился», — сказал я с иронией. «Если так уж нужно, то я устал таскать оружие и готов дать его вашим бойцам поносить». Капитан начал смотреть по сторонам, но из строя вышел старшина Вяткин. «Товарищ капитан, разрешите мне с Воропаевым. Товарищ лейтенант госбезопасности нам жизнь спас. Разрешите нам его в штаб полка сопроводить?» Тот скептически посмотрел по сторонам, но кивнул. «Хорошо, идите». Я решил тут отметиться. «Товарищ капитан, хотите пару советов?» Тот насмешливо глянул на меня. «И что вы такого можете насоветовать?» «Вы не иронизируйте. Михайлов вон послушал советы умного человека и людей сберег, и немцам урон нанес. За такой результат и орден не жалко. Без противотанковых средств 4 танка в хлам сжечь». Но, видно, комбат был просто измотан, поэтому не стал носом крутить. «Хорошо, слушаю. Соберите покрышки от подбитых автомобилей, бензин и что-нибудь такое дымящееся. Немцам вы в первый раз дадите, позиция тут неплохая. Но они вызовут артиллерию и авиацию и начнут вас раскатывать. Раскидайте покрышки и подожгите, чтобы наводчикам и летчикам было трудно целиться». «Хорошая идея. Попробуем». «Ладно, капитан, у каждого свои задачи. До свидания». Я повернулся к старшине. «Ну и где у вас тут штаб полка? Пойдем?» Пожал на прощание руку Михайлову, я пошел за старшиной, а сзади пристроился тот боец, который меня лешим назвал. Похоже, комбат подстраховался и позвонил в штаб полка, потому что на полдороги нас перехватил сам особист 4 бойцами. Меня бесцеремонно разоружили, забрали и СВУ, и ПП-2000, и ГЛОК-17. На все попытки поговорить особист отвечал односложно и старался меня утянуть к себе в землянку. Шальная мысля про тайного гомика заставила рассмеяться. Конвой настороженно на меня уставился и покрепче ухватился за оружие. В землянке мы остались втроем. Я, особист 747-го полка, лейтенант госбезопасности и его помощник, как я понял, для силовой поддержки. Он попытался наехать, но пришлось его на место ставить. «Значит так, лейтенант, еще раз повторяю, я лейтенант Зимин, главное управление госбезопасности. Будешь трамбовать меня или держать долго? Тут в Могилеве сидит порученец Меркулова, который ждет от меня информацию. Он тебе яйца поотрывает за задержку. То, что я несу, в Могилеве ждет специальный самолет. Хочешь расстаться с друзьями? Свяжись или с Могилевским управлением НКВД, с капитаном Чистяковым или с особым отделом 61-го корпуса. Скажешь, для старшего майора ГУГБ Киселева пришла информация от странника. И не затягивай. Тут на вас 78-я моторизованная дивизия идет, и скоро станет очень жарко». Я видел, как этого человека обуревают противоречивые чувства. Даже не хотелось узнавать его фамилию. Типичный молчи-молчи. Я их еще на службе в украинской армии насмотрелся. Но там они были поприятнее, более цивилизованные. Здесь же они обладают большей властью, особенно в военное время. Не привыкли, чтоб с ними так говорили. «Ничего, гад, подергайся». Меня оставили в землянке под охраной 2 бойцов. Не знаю, что там происходило и до кого он дозвонился, но поведение изменилось. Значит, меня ждут. А точнее, едут. Да и груз у меня знатный. Состав этой посылки мы обсуждали долго и много. Мы, жертвы ядерного оружия, не могли остановить его появление и развитие. Но, может быть, удастся его притормозить у американцев и у немцев. И, может, нашего варианта развития в этом мире не будет. Надеюсь. Вероятно, будет какой-нибудь локальный конфликт, но с другим исходом. И мы пока решили не спешить с раскрытием секрета ядерного оружия. Была вероятность того, что его успеют сделать и применить в Европе, чего бы нам очень не хотелось. Так или иначе, мы собирались переселяться в это время и быть причастными к созданию радиоактивной помойки в этом мире не хотели. Поэтому в эту посылку мы включили все материалы, собранные по немецкому плану ОСТ. Сам план мы не смогли найти, а только основные положения и рекомендации. Но и этого хватило для особенно яркого понимания, что ждет людей на оккупированных территориях. Надеюсь, руководство страны проймет от такой перспективы. Также была представлена информация по ракетному оружию. Основы, перспективы и кто в мире этим занимается. Груз действительно был серьезным. После такого пакета до плана «Барбаросса» наша ценность должна взлететь до небес. Очень много информации было про украинских националистов, которые уже усиленно служат немцам. Тут тоже смогли очень многое накопать. В общем, это был не доклад, а бомба. Тут снова нарисовался особист. «Ну что, подтвердили, что я хороший и меня не надо сразу стрелять?» Он только виновато улыбнулся. «Ну, понимаете, служба такая». «Ладно, что вам сказали? Вести меня к ним или они сами приедут?» «Сказали срочно с охраной вас направить в Могилев, в штаб дивизии. Там вас будут ждать. Вот только на чем отправить? У нас транспорта нет». «Да, дожили. А тот немецкий мотоцикл, что разведка приволокла?» «Я уточню, что с ним». «Вот что, лейтенант, мне нужна форма. Простая пехотная форма. В таком виде я не могу ездить. Сам понимаешь, секретность. Лучше форма с лейтенантскими знаками различия. Вот тут ты мне поможешь. Очень поможешь». Он замялся. Жесткие указания штаба корпуса были однозначными. Максимально быстро и обязательно целым. Ну и в словах лейтенанта был свой резон. Не привлекать внимания. Он решился. При бомбежке был убит в голову старший лейтенант из комендантского взвода. Как раз тот случай. Уже через полчаса я был одет в форму старшего лейтенанта РККА, и новый знакомый на всякий случай сделал справочку, что предъявитель старший лейтенант Комаров Степан Сергеевич, командир комендантского взвода 747-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. Справка выдана взамен поврежденной командирской книжки. И вдогонку предписание на посещение особого отдела корпуса. На это он решился, когда я из потайного кармана разгрузки достал свою ГБшную ксиву. В общем, залегендировал он меня неплохо. Но при этом, конечно, позвонил в особый отдел корпуса и доложился об этом. Потому как он стал спокойнее себя чувствовать, я понял, что его похвалили за инициативу. Сопровождать по моей просьбе он послал тех двух бойцов, которые меня сопровождали до особого отдела. Скрутив в скатку все мои вещи и замотав в брезент винтовку, я стал ждать своих сопровождающих на мотоцикле. Под формой я надел бронежилет скрытного ношения, который должен выдержать выстрел ТТ или парабеллума. Ближе к 2 часам дня мы наконец-то выехали в Могилев. До него было всего 20 км, но дороги были забиты беженцами, постоянно бомбились немецкой фронтовой авиацией, и была вероятность появления диверсантов. В общем, не путешествие, а натуральный квест.